Таблица третья. Его не стоит выполнять людям без предварительной физической подготовки, тем более имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. 12-минутный тест Купера по плаванию для мужчин 30-39 лет. Левый столбец – степень подготовленности, правый – дистанция, преодоленная за 12 минут в метрах. Левый столбец – очень плохо, правый – меньше 325 метров. Левый столбец – плохо, правый – 325-400 метров. Левый столбец – удовлетворительно, правый – 400-500 метров. Левый столбец – хорошо, правый – 500-600 метров. Левый столбец отлично, правый больше 600 метров. Измерив пульс ЧСС до теста 70-64 удара в минуту, я поплыл. Через 12 минут, за которые я проплыл 800 метров, пульс возрос до 144 ударов в минуту. Сразу после 144 удара я проплыл еще два раза по 12 минут. Пульс составлял такие же цифры, и я проплывал те же 800 метров. Через 5 минут после нагрузки пульс снизился где-то до 72-74, то есть до 50% от верхних значений, что является для ССС отличным показателем. К чему я так подробно остановился на своем собственном опыте оздоровления? К тому, что такие болезненные ощущения, вновь появляющиеся у людей, начинающих после долгих лет бездействия и сидения на лекарствах, в кавычках, заниматься оздоровлением, выполнять упражнения, пугают их, и они, к сожалению, прекращают занятия, не понимая, что эти ощущения – естественны и физиологичны. Критерием контроля собственного состояния является, как я уже говорил, пульс, измеряемый до и после нагрузки. Но я хочу внести некоторые уточнения к оздоровительному плаванию, которое врачи легко назначают больным, имеющим заболевание опорно-двигательного аппарата. С тех пор, как я стал плавать, а плавать я умею хорошо, конечно, оздоровился. Постепенно лекарственные токсины покинули мои сосуды, я чувствовал себя очень хорошо. Было только одно большое «но». После каждой тренировки в бассейне боли в тазобедренном суставе, тогда я был обладателем в кавычках деформирующего коксартроза, со временем перешедшего в асептический некроз головки бедра, усиливались. Я серьезно хромал, особенно на следующий день. Вроде бы плавал, не ходил и не бегал, а боли в суставе становились все сильнее.